К тому же трудолюбивое перо «нет-нет», да и вправляло в утомительную пародию парочку предложений на отвратительном английском, вроде подобного кошмара. «И сказал Моисей народу Израиля, какого черта вы делаете?» Буквально такой фразы в книге «Мормонов» нет, но тон воспроизводится верно. Вокруг мормонизма сложилось немало утонченных побочных явлений. Во-первых, их церковь более абсолютна, чем римская. Помалкивайте о многоженстве и в то же время смотрите сквозь пальцы на некоторые случаи неумеренности. Позаботьтесь о том, чтобы умственный уровень новобранцев был как можно ниже, но одновременно следите за тем, чтобы новейшие достижения агрономии были доступны старейшинам, и вы получите первоклассное орудие для пионерной работы. Мишурный мистицизм и заимствование из франкмасонства служат переселенцам, шведам, датчанам, валлийцам и корнуальскому батраку не хуже четко организованных небес. Я прошелся по улицам, заглядывая в окна, и заметил, что комнаты были обставлены по моде 50-х годов. Главная улица кишела окрестным сельским людом, собравшимся поторговать с Сионским торгово-кооперативным обществом. По-моему, церковь контролирует финансы этого предприятия, и оно, соответственно, приносит неплохие дивиденды. Женские лица не отличались привлекательностью. Это верно. Но несмотря на то, что люди некрасивые внешне так же иррациональны в неразделенной любви, как и красавцы, складывалось впечатление, что многобрачие – благословенный институт для женщин, и только духовное убеждение могло загнать в его рамки неуклюжих, широколицых мужчин. Женщины одевались ужасно. А мужчины, казалось, были связаны веревками. Сегодня весь день они будут торговать на рынке, а завтра, в воскресенье, отправятся в молельню. Я пытался поговорить кое с кем, но люди бормотали в ответ что-то нечленораздельное на непонятном мне языке и вообще вели себя как коровы. И все же одна женщина, вовсе не безобразная, призналась, что ненавидит саму идею превращения Солт-Лейк-Сити в выставку для развлечения немормонов. От того, что мы имеем свои учреждения, другим незачем приезжать сюда пялиться на нас. Ведь верно? Особенность речи выдала ее с головой. «Когда вы уехали из Англии?» — спросил я. «Летом 1884-го». «Я из Дорсета», — ответила она. Агент мормонов обошелся с нами приветливо, а мы были бедняками. Сейчас нам намного лучше. Матери, мне и отцу. «Значит, вам нравится?» Сначала она не поняла. «О, многоженство меня не касается. По крайней мере, еще нет. Я не замужем. Мне нравится жить самой по себе. У меня появились собственные вещи, есть немного земли. Но я полагаю, что вы... Только не я. Мне не по душе эти датчане и шведы. Мне нечего сказать ни за, ни против многоженства. Это дело старейшин, но только между нами я не думаю, что это продержится долго. Завтра вы услышите, как они рассуждают в церкви, будто бы это распространяется по всей Америке. Шведы верят всему, а я знаю, что это не так. Тем не менее, вы получили землю. О да, мы ее получили. Но, конечно же, мы никогда не говорим ничего против многоженства, ни отец, ни мать, ни я. Поразительно, но где-то все же скрывается обман. Вы что-нибудь слышали о рисовых христианах? Мне очень хотелось продолжить разговор с девицей, но та нырнула в сионский кооператив, а меня поймал какой-то мужчина и сказал, что мой долг — осмотреть достопримечательности города. Они включали молитвенный дом в форме яйца, улей, городские владения